Из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо не было на них еще Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Когда вознесся Господь на небо, обещал им, что пошлет утешителя. И говорит, даже лучше, чтобы я ушел, потому что скорбь ваша сменится на радость. И вот в некотором смысле удивительная такая парадоксальная вещь. Господь, явившись на Иордане, приняв крещение от Иоанна, проведя в посте 40 дней, вышел на свое служение людям. Это служение началось и со слов о покаянии, и с призвания учеников. Вот они пошли за ним, поверили ему, разглядели в нем Мессию, Спасителя, учились от него. И вот практически на их глазах происходит вот эта страшная несправедливость. Его истязают, мучают, а потом убивают на кресте, как последнего разбойника. Потому что смертная казнь на кресте — это была смерть позорная. Прям в буквальном смысле слова. Потому что позор, по-славянски, зрелище. Почему на кресте человек распинает? Во-первых, он долго мучается, а во-вторых, он высоко ходит над землей, что каждый может, как в Евангелии сказано в одном месте, смотреть на позор сей. Вот что бывает с теми, кто провинился тем или иным образом. И таким образом казнили рабов беглых, которых вообще за людей-то не очень-то считали. Вот. И разбойников, особенно как досаждавших население. То есть это для нас, конечно, крест приобрел совершенно уже теперь другое значение. Вот. Но тогда это было еще и такое место такого презрения, поругания и так далее. И вот такая ужасающая несправедливость совершилась на их глазах. И в сердце их была смута и скорбь. Потому что, хотя Господь и говорил о том, что надлежит всему быть, показывал им, напоминал места из Священного Писания. Но мы все прекрасно помним, как мы учились в школе и даже в институте, что совершенно недостаточно, прослушав лекцию, что-то усвоить. Может быть, некоторые из нас и это усваивали сразу, а в основном нужно, конечно, и в сессии готовиться, что-то читать, опять запоминать, зубрить, и все равно может так выпасть нечто в билете, что и опять, ну, никак не вспомнишь. Потому что не усвоилось еще. А в дальнейшем, если в этой области трудиться, то даже становится очень просто и удивляешься, почему другие не понимают, вроде, дескать, тут все ясно. Они ожидали, что да, вот он придет, освободит, воцарится, и все равно понимали это в таком, ну, чисто таком житейском, политическом, историческом, еще в каком-то человеческом плане. Хотя Господь говорил, что царство мое не от мира сего. Да и сегодняшний человек, спустя 2000 лет, после того, как лучшие умы человечества изъяснили каждое слово Писания, тем не менее, все равно, подойди к человеку и скажи, царство тебе небесное. Ну и что, он перепугается насмерть, подумает, что ты ему смерти желаешь. Дикость же полная. Вот. Вот и все. Вот так вот человек с трудом усваивает духовные понятия. Поэтому на душе была скорбь и смута. Но стяжали они за 3,5 года великую добродетель. Одну из величайших. Та, которая может человека привести к спасению. Это добродетель послушания. Многого они ничего не понимали, но доверяли ему без прикослов. Он им сказал, идите в Галилею, я там буду встречать. Почему в Галилею? Что там, в Иерусалиме плохо, что ли? Нет, идут. И он их там встречает. Сказал, оставайтесь в Иерусалиме. Сидите тихо и ждите. В Иерусалиме в то время уже было опасно для них. Тем не менее, несмотря на опасность, боялись иудеев, потому что если уж Христа распяли, то уж апостолов, как нечего делать, может было распять, потому что их мало кто знал, они были так известны, если уж у них хватило дерзости. Христа распять, за годом столько народу, что он стольких людей исцелил, стольких накормил, стольких воскресил, и тем не менее, ненависть пересилила страх перед народом и его распяли. А уж с апостолами разделаться ничего не стоило. И вот они сидели и ждали. Что же будет? А Господь ждал, пока наступит по иудейскому календарю день Святой Пятидесятницы. Именно вот этот день, который мы сегодня празднуем. А почему Господь бы сразу по отшествии своем, после Вознесения, и прямо послал Духа Святого. Зачем ждать было 1,5 недели? Что было в этом ожидании? Господь хотел, чтобы Дух Святый на них сошел в день Пятидесятницы. Для их назидания. Потому что для всех правоверных евреев этот день был особенным. Ну и сейчас тоже. В этот день народ получил закон Божий. Из рук Моисеев этот день особенно почитался. Даны были заповеди. Поэтому Христос, который пришел не нарушать закон, а исполнить его, как сказано по-славянски, то есть наполнить до верха, другим совершенно содержанием этот закон. Содержанием духовным. А то, что было прежде того, это было только подготовкой. Потому что действительно, пока человек не научился чтить одного единого Бога, не отказался от язычества, не отказался от кумиров, не научился почитать своих родителей, не научился не убивать, не прелюбодействовать, не воровать. Ну, с вором или с блудником. Ну, какая может быть речь о духовной жизни? Это все равно, что... Вот я помню, в детстве в деревне там была такая собака Найда. Как отвернешься, она раз пачку сливочного масла и съест. И бесполезно. Ей Бог говорит, Найда, там не ешь сливочное масло, это для людей, а не для тебя. Это для тебя слишком дорогая пища. Ты нас оставила на целую неделю без масла. Она взяла и все, бесполезно. Поэтому о духовной жизни говорить с человеком, который живет там, в прелюбодеянии, в воровстве, во вранье, это бесполезно. Потому что он зверек. Он зверек. Он не понимает, что есть у людей, вот люди чем отличаются от животных? Ну, то, что у них брак есть, то, что у них есть религиозные чувства, то, что они понимают, что можно, что нельзя. Собака, она не понимает, раз лежит, но почему нельзя? Вот, а человек может понять, ты знаешь, это воровство. Когда ты берешь у другого, ты этим приносишь ему, человеку, которого ты украл, ты приносишь ему скорбь, потому что он смотрит в карман и нету. Ему обидно, больно. Животное, оно не может сочувствовать. Сочувствовать. Вот ворона на дороге клюет кошку, уже сбитую автомобиль, и ей как-то это все невдомек, что вот у кошки там может быть где-то котята там, или там у нее какая-то своя кошачья жизнь была. Не чувствует ничего. А ворону сбили, она и ворону будет клевать. Потому что она не понимает, что перед ней лежит эта ворона. А ее просто труп, и ее, этот труп надо клевать, потому что это еда. Вот и все. Но когда человек начинает есть человека, нас это возмущает. Каннибализм. Как же это возможно? Даже страшный голод. А чтобы особенно подчеркнуть, что за страшный голод. Говорят, люди людей ели. Это уже значит все, предел. Если человек начинает есть человека, ну это уже он спускается на уровень вороны. Разве с вороной можно разговаривать о духовной жизни? Поэтому прежде чем понять, что такое христианство, что такое жизнь духовная, надо перестать воровать, убивать, прелюбодействовать. Надо понимать, что Бог един. Нужно учиться хотя бы один день в неделю духовным вопросам посвящать. Нужно понимать, вот кошка вырастила котенка, через полгода, там год, он может стать ее мужем. А для человека это невозможно, чтобы мать вышла замуж за своего сына. Потому что человек это понимает, это же это дикость какая-то. Как же можно выходить замуж за собственного сына? А для кошки это вполне возможно. Поэтому человек должен различать, что это вот мой приятель, а это моя мама. Что таким тоном, с которым я разговариваю со своим приятелем в школе, он совершенно недопустим, чтобы я таким же тоном разговаривал с собственной мамой. А если он этого не различает, говорит таким же хамским языком, то тогда он животное. А разве с животным можно разговаривать о духовной жизни? Нет. И поэтому 1500 лет закон, который принес величайший из пророков Моисей своему народу, этот закон входил в жизнь этого народа. И каков был результат? Количественно, там политически, рейтинг, общественное мнение очень незначительный. Горстка учеников из всего Израиля, из целого народа смогли вместить то, что Господь говорит. Совершенно очень небольшая часть, вообще микроскопическая. Гомеопатическая. Вообще, так сказать, такая столь малая часть, что вообще весь народ даже не смогла переквасить, обратить ко Христу. С другими народами там было совсем иначе. Там одна равноапостольная Нина смогла целый грузинский народ обратить. А тут 12 апостолов, среди них потом еще присоединился апостол Павел, можно сказать, гениальный вообще человек. И умнейший, образованнейший, и вообще всякий, наделенный всякими дарованиями. И все равно он не смог своих родных евреев переломить ко Христу обратить. Нет, ушел к язычникам. Язычники его лучше послушали. Лучше послушали. И он основал множество церквей. Да, вот столь их было мало, но они явились. Почему некоторые удивляются? Вот Господь пришел к евреям. А к кому еще было приходить? К язычникам, у которых для каждой реки был собственный Бог. Которые придумали такие вообще формы извращения, что даже наше современное бытие не может до этого дотянуться. Уж какого теперь разврата не существует. Но еще до того, что творилось в тех языческих государствах, это нам еще долго и долго плыть. Вот. Лучше бы, конечно, подольше. Конечно, бес тоже в этом помогает, но еще до этого, слава Богу, далеко. Потому что совершенно не с кем было говорить о духовной жизни. А в Израиле нашлась вот эта горстка. Поэтому Господь туда пришел. Ради этой горстки. Чтобы говорить о Духе Святом. О том, что кто пойдет за Христом, у того из чрева реки воды живой потекут. Это живая вода, жизнь духовная. Это, конечно, образ изображения. Конечно, не из чрева, но просто изнутри человека, из сердца человека, из его сердцевины. И это каждому из нас доступно. Вот этот день Святой Пятидесятницы, он явился пришествием в мир нового закона. Этот новый закон был дан новому Израилю. Новый Израиль – это есть Церковь Божия. Израильтяне – это не те, кто паспорт израильский имеют. Они не израильтяне. Это мы израильтяне. Они давно потеряли свое первородство. Господь про них сказал: «Се, оставляется дом ваш пуст, там ничего нет». Благодать Божия перешла в церковь. Если скажут: «Нет, это не так, первородство у нас сохраняется». Отлично. Покажите нам после распятия Христа хотя бы одного пророка за 2000 лет, на котором почил Дух Святый. Нету. И быть не может. Мы являемся израильтянами. Вот мы такие никудышные, малообразованные, малосмыслящие, мы являемся израильтянами. Мы есть народ Божий. Нас Господь собрал. Но уже не по принципу крови, а по принципу духа. Нас Господь собрал. Господь сказал Аврааму: из тебя, из твоих чресел произойдет великий народ, через которого придет спасение. И это случилось. Христос сказал, что детей Аврааму могу из камней этих сделать. Да, и вот некогда совершенно каменные для духовной жизни народы языческие, пребывающие в страшной тьме, в ужасающих грехах, они, эти народы, и наш в частности, откликнулся на призыв Божий. Откликнулся. И пошел за ним. И вот мы, последующие, пришли тоже ко Христу. Смысл этого нашего прихода к Нему? Тому, чтобы мы, сперва усвоив Ветхий закон, потому что не став израильтянином по закону Ветхому, мы не сможем стать израильтянином по закону новому. Мы можем быть также исполнены Святым Духом, как исполнились святые апостолы. К тому, чтобы в Сионской горнице получить вот этот новый закон через благодать, они готовились 3,5 года, ходя со Христом. Он их учил. Они нам, апостолы, оставили учебник Святой Евангелие, читая который мы можем познать Божественную Личность Христа Спасителя, нашего Мессии. Таким образом Господь создал новый Израиль, Церковь Божию, которая соединяется не по духу, а по вере в Него. Каждый верующий во Христа становится участником нового народа. Нового народа. В котором нету ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского, ни старика, ни ребенка, ни богатого, ни бедного. Почему? А потому что это все прах. Прах. Найдешь на улице человеческую кость. Ну и определи, кто это был, удмурт или чеченец. Ну-ка. А это потому что все не важно. Это все имеет чисто временное такое человеческое значение. Важно другое. Что важно? Важно то, что вечно. Что есть вечно в человеке? Его жизнь духовная. Или ее отсутствие. Вот это важно. Важно, что человек от Бога дан ему талант быть не только человеком, но и ангелом, иметь жизнь духовную, будучи сосудом глиняным, обладать Духом Святым или стать зверем, животным, спуститься на уровень обезьянки, который будет какую-нибудь кнопку нажимать и радоваться. Или вообще уйти вообще в демонскую жизнь, как все больше и больше народу занимается чистым демонизмом. Уходит в такие сферы, в которых вообще, собственно, принципиально не существует. Потому что эти сферы, это есть просто отсутствие света. Всякая тьма, всякая нечисть, это даже не есть какая-то субстанция. Это просто вызвано из бездны отсутствием света. Если есть свет, зажигаем свет, тьмы нет, она уже убегает. А вот человек, благодаря возможности отречения от истины, он может жить в полной тьме и заниматься такой бесовщиной, которую даже и бес выдумать не может. Что ж, как же так? Да очень просто. То, что бес – существо, абсолютно лишенное благодати Божией. Поэтому бес – абсолютно существо не творческое. А человек, как бы он ни оскотинился, как бы он ни бесновался, в нем его божественное творческое начало всегда сохраняется. Потому что пока жив человек, в нем образ Божий может быть сильно поврежден, но не утрачен совершенно. Поэтому именно человек способен на все такие мерзости, и, конечно, не без помощи дьявола, но в этом его человеческое творческое участие. Это весьма страшная вещь. Поэтому мы видим, что везде в мире гармония, только в человеческом обществе катастрофа, драма, трагедия, самое ужасающее злоба, всякие аномальные там разврат и там не знамо чего происходит. Только в человеке. Казалось бы, венец творения. А вот человек во что может превратить собственную жизнь и самого себя. И этому противостоит только Христос. Этому предстоит только Церковь, которая состоит только из нас. На нас лежит, дорогие братья и сестры, ужасающая по своей величине ответственность. Потому что у Бога, кроме нас, нет никакой надежды. И нет никакой опоры в этом греховном мире. Во многих городах, во многих частях света, вот есть вот такие кучки людей. Сотый-тысячный раз повторяю, эти люди ничем не лучше тех, кто вне пределов этой кучки. Ничем не лучше. Отличает только одно. Избранничество Божие. Нас всех Господь избрал. Потому что Он предуведал в нас возможность к тому, чтобы мы жили духовной жизнью. Это не значит, что она у нас будет. Нет. Мы можем, любой из нас, и, к сожалению, такие трагедии случаются на глазах, это всегда обидно, люди уходят, отпадают в грех, и, так сказать, иногда и насовсем, и так далее. А многие просто ленивы. Ему там здоровый дядя с бородой, а он все по ночам на компьютере садит. Он играет, понимаете, то в шахматы, то еще какую-нибудь бредовую ерунду. И не может от этого оторваться, понимаете. Ему предлагают Царство Небесное. Ему предлагает соработничество самому Богу, А он, как придурок, по клавишам садит. Он вот этим и не может оторваться. Видите, у него воли не хватает. Как будто воля тут нужна. Да перекрестись и выдерни шнурок. В чем тут вообще проблема? Подумаешь, какая зависимость такая необыкновенная. Но что делать? Человек выбирает себе все сам. Вот чистота, вот блуд. Вот щедрость, а вот бизнес. Вот сам ты можешь выбирать. Можешь описывать красоту, а можешь, так сказать, в своих произведениях всякую нечисть и матершину, и вообще не знаю чего. У кого какого цвета нижнее белье. Вот в этом разбираться. Как это все интересно. Каждый же свое выбирает. Один смотрит рубрику «Культурная жизнь», а другой смотрит, кто кого зарезал, убил, кто удавился. У каждого свой интерес. А третий – астрологический календарь. Когда там Сатурн с Юпитером столкнется, чтобы нам на голову осколки полетели. У каждого свой интерес. Каждый человек живет тем, что он хочет. А дана нам возможность, величайшая возможность, жить жизнью иной. Зачем Господь нас всех собрал? Для того, чтобы мы стали солью земли. Соль, как предохраняющая этот мир от окончательного истления. Да, многие вне церкви ненавидят церковь. Они думают, что вот если исчезнет эта церковь, которая вечно говорит, что надо жить там мирно, надо быть целомудренным, надо там делиться с бедными, надо там, ну, всякое занудство. Вот уничтожит церковь, и все позволено. Вот, наконец-то все позволено. Такой период в жизни человечества будет, он будет продолжаться 3,5 года, а потом конец. Конец полный. Всему конец. И земли конец, и этой вонючей цивилизации конец. С этим с бесконечным греховным зловонием. Всему этому придет конец. Поэтому пока мы живы, Господь на нас надеется. Но может случиться так, что нас будет много. Как вот, например, сейчас там подсчитывают католиков, 800 миллионов, там православных 300 миллионов, там лютеран, там. Ну и что? Не в количестве человеческого мяса сила церкви, а в количестве Духа Святаго в сердце тех людей, которые смогли воздержать. Поэтому не в этой груди человеческого мяса сила церкви. И не в тем, какие тут есть у нас умы, там таланты, физкультурники и так далее, и так далее. Нет, силы в церкви нет. Силы в церкви в благодати Святого Духа. Поэтому если мы с вами в ту меру, которую Господь каждому нам отпустил, как заповедовал нам наш преподобный Серафим Саровский, не будем стяжать благодать Святого Духа, то наше собрание ничем не отличается от клуба по интересам. Ну ничем. У нас свой интерес. Там богослужение, троица, вот зеленые веточки. И все очень хорошо, мы все приличные, так сказать, радостные люди, и все участвуем в этом эмоциональном событии, так сказать, и можно даже голову не включать, особенно в такие дебри не пускаться, там вообще про гору Синай не вспоминать, и вообще, и все будет достаточно весело. Побольше святой водички, так сказать, вылить, и вообще все будет нормально. Можно и так. Но тогда зачем это все? Все не имеет никакой цены, если мы не стяжем благодать Святого Духа. Христос поэтому и кровь-то пролил, чтобы дать нам этот Дух. Для этого на небеса взошел. Для этого не расстается с человеческой плотью. Ведь чем отличается новая эра от старой эры? До пришествия Христа Спасителя божество было разделено с человечеством. После рождения Христа на земле наша человеческая плоть навсегда во веки веков соединена с божеством во Христе. Вот в чем принципиальность. Вот что будем праздновать там в следующем году. хотя мы живем уже давно, в третьем тысячелетии, уже лет 5, наверное, но календарь – это вещь совершенно условная. Но вот в чем принципиальная жизнь. И мы к этому событию можем быть причастны только одним способом. Если мы тоже, каждый из нас, ну, может быть, не каждый, хоть кто-нибудь соединится с Божеством. А вот это возможно только через благодать Божию. А благодать Божия не может войти в нечистое место. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Поэтому, если мы уверены во Христа, то первый этап нашего спасения – это нужно очиститься от греха. Очиститься. Понимаешь ли, не понимаешь, поверь, нужно очиститься от греха. Тогда узнаешь, что такое благодать Божия. А так не будет. Сперва благодать Божия, а потом очищение. И упаси Бог, чтобы это случилось. Так бывает очень редко. Мотовилов попросил у преподобного Серафима, а нельзя ли мне испытать то, что испытываешь? На, испытай. И он испытал. А потом более десятка лет был бесноватым. Потому что тот сосуд, в который он запросил то, что имел Серафим, он был для этого негоден. Он это еще не выстрадал. И он долго страдал, мучился от того, что он протянул туда свою руку, куда ему еще было не следовало. Поэтому нужно трудиться нам, если мы хотим стяжать благодать Святого Духа, над очищением своей души. У каждого из нас есть совесть. Если ты такой неграмотный и ленивый, что не хочешь даже Евангелие почитать, у тебя есть совесть. И любой, и ребенок, и старик всегда знает, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, делай, что такое хорошо, и не делай, что такое плохо. Вот и все. И не надо лукавить, не надо себя как-то защищать, не надо говорить, что я не могу, то есть и так далее, и так далее. Если ты выбираешь грех, ну и выбирай. Тебя же никто не заставляет. Над тобой никто с палкой не стоит. Ты хочешь греха? Греши. Греши. Получишь за это сполна и греха, и его последствий. И так же не может быть, чтобы человек грешил, а в результате этого что-то произрастало. Возьми растение и поливай его соляной кислотой. От этого что, будут крупнее плоды, что ли? Это невозможно. Невозможно. Поэтому, если мы хотим стяжать благодать Святого Духа, мы должны идти именно тем путем, который указал Христос. Начинается он с покаяния. Покайтесь, тогда приблизится к вам Царство Небесное. Аминь.